Крестовый крепкий дом поднялся на окраине Миролюбихи. Обыкновенный дом, как будто рядовой, и все-таки дом исключительный, незаурядный. Хозяин Степан Солдатеевич Стародубцев жилище свое соорудил по принципу «мой дом, моя крепость». Самый главный этап – во время строительства любого дома – основополагающий этап, как в буквальном смысле, так и в переносном. Это фундамент. Надо было видеть, какие валуны притартал хозяин для фундамента. Стопудовые, не меньше. Молодой он был тогда, проворный и общительный. Фронтовое братство сильно было развито в те годы. В общем, Стародубцев – за три ведерка водки и пол бочонка малосольных огурцов, как сам он шутил позднее, на телегах и на самосвалах притарабанил капитальные камни для дома. А потом, опять же с помощью водки и огурцов, фронтовые от солнца бронзовые братья по оружию за два летних месяца отгрохали дом, даже не особо как будто напрягаясь. Задорно зубоскаля друг над дружкой, весело попискивая пилами, звеня топорами, гвоздя молотками. В послевоенную пору совсем другим накалом душа горела в людях по сравнению с накалом сегодняшним. Каждый мирный денек воспринимался как Божий подарок, и всякая возможность что-то строить, а не разрушать, как было вчера на войне, это очень дорого ценилось, хотя давалось почти бесплатно. Что он мог им заплатить за эту стройку? Хрен да маленько. Только шапку снять, да низко поклониться. Да в любой момент прийти на помощь к любому из этих бескорыстных, внешне огрубевших русских мужиков, за время войны как будто покрытых зловещей окалиной, но все же сохранивших свою живую душу, ранимую, жаркую, обостренную на чувство правды, чести и любви. Такую великую душу человек выносит только из кошмарных испытаний, из погибельного адского огня. Хозяин после окончания строительства соорудил, конечно, знатное застолье, хотя еще и мебели-то не было, сидели на тесовых плахах, за тесовым, грубо сколоченным столом, а вместо электричества до утра в избе светили три латунные гильзы от снарядов нашей артиллерии. Рукосуев удивился, когда заметил эти светильники. «Откуда гильзы?» «Тут полно их». Солдатеевич махнул рукою. «Там, за огородами». «А огурцов там нет случайно?» спросил Купидоныч, намекая на снаряды или мины. Так их называли на войне. «Не знаю. Надо будет посмотреть на грядках». Хмелея, Рукосуев подтянул фарсистые офицерские хромачи. В карты выиграл уже после победы. Вышел на средину свежеструганного пола, еще не крашеного, где золотыми узорами виднелись годовые, рубанками зализанные кольца, коваными каблуками, как будто проверяя на прочность, командир-бригадир поочередно саданул в половицы и залихватским голосом провозгласил: «Выпей водки, скушай сальца, запали в печи огонь! Не тяни, кота и зайца, доставай, солдат, гармонь!» Хорошо погуляли тогда, попели, поплясали до утренней зари. Усталые, но довольные, выходили на крылечко покурить. «Шикарную домину забабахал, аж завидно!» — говорил Капитоныч Купидоныч, захмелело обнимая хозяина. «Я только не понял, Степка, нахрена такой чердак?» Блиндаж какой-то получился. Дот. Ну, какой блиндаж? Простая голубятня. Стародубцев смотрел на рассветное небо. Я до войны помешан был на голубях. Знаешь, были эти вертуны и дутыши. Одна из старейших русских пород голубей. Знаешь, как называется? Чистые голуби. Вот что я хотел бы разводить на чердаке. А тебе все блиндажи, все вражеские доты чудятся на каждом шагу. Недоверчиво глядя на деревянных голубей и голубок, картинно сидели на ставнях, Рукосуев отчаянно потряс головой, словно остатки волос попытался под ноги стряхнуть. «Чудятся! Ох, чудятся вражины!» — признался Капитоныч Купидоныч, глядя на кривую, бледно-серую колокольню, торчащую неподалеку. «Веришь, нет ли, как только поеду в поля на русском Виллисе, так и заноет душа, так и начинаю глазенками шарить по кустам да по кочкам. Врага ищу, в рот ему компот, а нам бы лучше водочки еще». Рукосуев, продолжая смотреть на кривую колокольню, вдруг осенил себя крестным знамением. «Сколько, бляха-муха, не крещусь, а все не могу от войны откреститься!» «Я тоже!» – нехотя признался Стародубцев. Доля Донатовна, жена его, из-за двери показалась. «Мужики!» – голос звонкий, праздничный. «Мужики, ну вы чего тут?» «А мы уже идем парадным шагом», – заверил Капитоныч Купидоныч, слегка покачнувшись на новом тесовом крыльце. «Ступеньки сделали какие-то неровные. А, кривой хозяин у тебя, Доля Донатовна. Это, я скажу тебе, форменное безобразие. Как стрелять из кривого ружья, да еще по ночам в темноте?» Улыбаясь, Стародубцев хлопнул друга по плечу. «А прибор ночного видения на что?» «Прибор? Ночной прибор? Первые приборы, между прочим, фрицы изобрели». Рукосуев посмотрел в землисто-голубые рассветные сумерки. «Знаешь, как он у них тогда назывался?» «Вампир. Кровушку пил по ночам». «Вояки», – осторожно напомнила Доля Донатовна, – «там люди ждут, приборы стынут на столе».